вот он тебя найдет и любовь твою в сердце сбережет. Он совсем другой, не такой, как я, а со мной тебе быть никак нельзя. Он твою согреет душу. Летают облака, по земле бежит река, широка и глубока, не перебраться. Остань, страна мечты, где меня забыла ты, и до сердца твоего не достучаться. В небе летают облака, по земле бежит река, широка и глубока.